Глава 8. Ариэль Уальд вела заседание правления компании Джексон Уальда, его так называемого министерства. Собравшиеся были слушателями по неволе. Их присутствие на заседании было продиктовано уважением к вдове, почтением к ее мужу, который был погребен лишь вчера, да и просто собственными опасениями, что такое доходное предприятие с уходом его лидера может оказаться банкротом. Ариэль сидела во главе длинного стола в зале заседания на верхнем этаже министерского офиса в Нэшвилле. Вся в черном, она выглядела хрупкой и изможденной, настолько, что, казалось, трудом подносила к бледным губам полупрозрачную чашку из китайского фарфора с бесцветным травяным чаем. Ее потускневшие от слез глаза, которые когда-то помогли ей создать некий образ святой покровительницы обездоленных, теперь глубоко запали, обрамленные синей тенью усталости и отчаяния. Никто, кроме Ариэль, не знал, что эти свидетельства невыразимой скорби легко смывались водой и мылом. Она поставила чашку на блюдце. Еле слышное позвякивание фарфора, а фарфор было единственным звуком, наполнившим комнату. Неяркое освещение, темная отделка зала, плюшевое ковровое покрытие — все это создавало такую же унылую атмосферу, как и та, что царила в траурном зале, где в течение 2 суток тело Джексона Уайлда было выставлено для прощания в запаянном гробу со стеклянным окошком. Сидевшие за столом заседания, затаив дыхание, ждали, когда же заговорит вдова. В душе они сочувствовали ей, но в то же время их гораздо больше волновали их личные проблемы, возникшие со смертью преподобного. «Джентльмены, позвольте мне начать со слов благодарности в адрес каждого из вас и правления в целом за поддержку, которую вы оказали мне и Джошу в эти мрачные тревожные дни после смерти Джексона. Вы отдали дань уважения ему. Видеть вас здесь, сплотившихся вокруг меня, это...» Эмоции захлестнули ее, и она уже не стала сдерживать слезы, которые были красноречивее слов. Взяв себя в руки, Ариэль продолжила. «Когда Джексон возглавлял министерство, он требовал от нас полной отдачи во имя Господа, и даже в его отсутствии вы продолжаете следовать этой традиции. Я знаю, что говорю сейчас от имени своего мужа, и заверяю вас, я горжусь вами». Она подарила каждому нежную улыбку, затем глотнула еще чаю, прежде чем приступить к существу вопроса. «К сожалению, никто из нас не ожидал такого трагического ухода Джексона. Это застало нас врасплох. Кто мог предугадать, что какой-то безумец посягнет на одного из самых преданных посланников Бога?» Раздалось приглушенное «Аминь». «Дьявол ждет, что сейчас мы отступим, начнем зализывать раны. Он рассчитывает, что мы согнемся под тяжестью столь скорбной ноши. Заставив замолчать Джексона, он думает, что заставит замолчать всех нас». Как и было заранее отрепетировано, в этом месте она сделала стратегическую паузу. «Но дьявол недооценил нас. Нас не испугать и не заставить молчать. Министерство Джексона Уайльда будет работать, как и прежде». Обтянутые темными жилетками животы расслабились. Напряжение, царившее до этого момента в зале, спало. Пот, собравшийся в нахмуренных бровях, начал испаряться. Облегчение, если и не прорвалось наружу, то легко угадывалось в просветлевших лицах. Ариэль еле сдержала самодовольную улыбку. Теперь-то они были у нее в руках. Они, конечно, могли считать себя посланниками Господа. Несомненно, некоторые искренне верили в святость их миссии. Но все они были мужчинами, и никто из них не был чужд слабости, присущих каждому потомку Адама. Все опасались за свое будущее. В полной уверенности, что Ариэль объявит о роспуске министерства, они молились о чуде. Только что она подарила им это чудо. Но, как и положено, нашелся среди них один скептик. «Как, Ариэль?» — спросил вечно сомневающийся Томас. «Я имею в виду, без Джексона, как мы реально можем продолжать наше дело? Кто будет читать проповеди?» «Я?» Все в изумлении уставились на нее, ошеломленные таким поворотом событий. Было очевидно, что в способности Ариэль мало кто из них верил. Она слегка тряхнула головой, и ее платиновые волосы заструились по плечам. Во всем ее облике чувствовалась решимость и уверенность в собственных силах. «Мы думали, что следовало бы пригласить нового проповедника». «Что ж, «Все вы ошибались», — мягко сказала Риэль. «Вот почему я и созвала это совещание, чтобы сразу посвятить вас всех в свои планы и уже больше не повторяться». Она сцепила руки, положив их на стол. От ее еще недавней хрупкости не осталось и следа, теперь в ней чувствовалась неукротимая жизненная сила. Еще несколько минут назад едва мерцавший в ее глазах блеск сменился бушующим пламенем. «Наши сторонники, безусловно, захотят узнать о моих чувствах в связи с кончиной Джексона. Он умер неожиданно, смерть его была жестокой. Это как раз и будет сюжетом для моих проповедей, по крайней мере, в ближайшее время. А кто лучше вдовы сможет прочитать их?» Члены совета молча переглянулись, обескураженные. Все проповеди Джексона были написаны братом Уильямсом. «Теперь он напишет кое-что и для меня», — сказала она, кинув сидевшему по левую сторону от нее джентльмену. Тот неловко закашлялся, но промолчал. «Со временем мы перенесем акцент в наших проповедях с убийства Джексона на другие темы. Надо будет продолжить борьбу с порнографией, поскольку наше министерство уже зарекомендовало себя в этом. И я продолжу пение. Джош будет по-прежнему играть на фортепиано. Иногда можно будет пригласить проповедника и со стороны, но надо помнить, что люди шли в церковь главным образом для того, чтобы увидеть Джексона и меня. Ведь так? Джексона больше нет. Осталась я одна. И если вы думаете, что лишь он мог прорицать адский огонь и вечные муки, дождитесь и послушайте мои проповеди, и тогда вы убедитесь, на что я способна». Ее резкость смущала собравшихся, но никто не осмеливался одернуть вдову. Она же стремилась к тому, чтобы все поняли с самых первых минут и до конца, что отныне бразды правления в ее руках, и это непререкаемо. Так же, как слово Джексона было для всех законом, так законом теперь становилось ее слово. «Брат Рэй», — он тут же вскочил с места, — «да, мадам, вы отменили поездку в Цинциннати». «Почему?» «Ну, это я полагал, что после Джексона...» «Никогда впредь не принимайте такого рода решения, не посоветовавшись со мной. Запланируйте вновь эту поездку. Мы проведем кампанию, как и было задумано. Но ведь со дня смерти Джексона прошло всего 2 недели, Ариэль. Вам нужно время. Организуйте поездку», — ледяным тоном произнесла она. Брат Рэй украдкой взглянул на коллег в отчаянной мольбе о поддержке. Но никто не пришел на помощь. Глаза у всех были стыдливо опущены. Он умоляюще посмотрел на Джоша, но тот уставился на свои руки, разглядывая их со всех сторон, как будто они были чужеродными предметами, только что выпалшими из рукавов. Наконец брат Рэй сказал: «Я немедленно организую поездку, Ариэль, если вы чувствуете в себе силы для этого. К тому времени, как мы там окажемся, я буду в полном порядке. Сейчас, однако, я совершенно измотана». Она встала. Остальные медленно и неуверенно стали привставать со всех мест, как нокаутированные боксеры, которые пытаются собраться с силами, и последовали ее примеру. «Джош уполномочен выступать от моего имени», — сказала она, направляясь к двери. «Однако я предпочитаю, чтобы все вопросы и проблемы согласовывались непосредственно со мной. Чем скорее я приступлю к обязанностям, некогда лежавшим на Уальде, тем будет лучше. Если же кто-то не согласен с этим...» Она распахнула дверь и кивком головы указала, куда могут удаляться те, кто не согласен играть по ее правилам. Никто не шелохнулся. Под строгим взглядом, которым Ариэль обвела собравшихся, они боялись даже дышать. В конце концов, вдова приняла тишину, воцарившуюся в зале, как знак молчаливого согласия уважаемого правления. Ее бледное лицо озарила ангельская улыбка. «О, я так рада, что все вы приняли решение остаться со мной. Джексон непременно бы это одобрил, да он и не ожидал от вас другого. И, разумеется, Господь тоже возрадовался, глядя на вас». Она опять улыбнулась и протянула руку Джошу. Он услужливо поспешил к мачехе и встал рядом, положив ее руку на свой локоть. Вместе они покинули зал заседаний.